то имя феи, которая ждет тебя в Брасилианде, куда ведет тебя судьба. Ждет, чтобы разбить твою старость. О, владыка, я вижу ее. Берегись, она приближается, чтобы овладеть твоим сердцем. Пока эта любовь, столь чистая и спасительная, не разрушит ее права. Ее любовь крадется из тени. Владыка, умоляю тебя. Мои глаза сосчитывают ее уловки. Она обвивает тебя руками, подделывающимися под любовь. Она похищает у тебя твою силу, разум, мудрость. Она вырывает у тебя тайну твоего могущества, и ты, как пьяный старик, бессильно падаешь на землю. Тогда она срывает с тебя одежды, насмехается над тобой, встает и запирает над нами смертельную пещеру, которая больше не откроется. Мерлин, и так это неизбежно? Ариэль, ты знаешь, как и я, ничто не в силах обмануть меня, когда дело касается тебя. Владыка, умоляю тебя, ради тебя и меня, которая так любит свет и потеряет его вместе с тобой. Вот невозвратный час. Избирай, выбери жизнь. Она принадлежит нам, так как предлагает себя. И ты имеешь на нее право. Мерлин, уйди, это бесполезно. Впрочем, это никогда бы меня не любило. Ариэль, довольно, чтобы ты любил, и чтобы тот, кого она любит, исчез между вами. Вот что я читаю в вашем двойном будущем. Мерлин, объятый мукой, утирая капли пота. Уйди, ибо я знаю. И так было предопределено, что я смогу себя спасти, полюбив этого ребенка. Но она не для меня, и мой час миновал. Наступил час тех, которые пришли и встретились друг с другом. Как этого хотело время, как хотела жизнь. Уйди. «Уйди, говорю тебе». Ариэль, покрывая лицо, молча удаляется. «Я отказываюсь от своей части. Для тебя, о сын мой, я завершаю испытание». Скидывает мантию и является выросшим и помолодевшим, в одеждах, похожих на те, что носит Лансиор, и весь странно напоминая его, приближается к Жуазели. «О, моя чистая Жуазель, ты будешь страдать. Ты еще много должна страдать, ибо в твоих глазах скрывается судьба. Но что значит печали, ведущие к любви? Я бы отдал за жесточайшую из этих счастливых мук все радости своей бедной жизни». Наклоняясь над Жуазелью, Ариэль говорила правду. «Мне стоит лишь сделать движение, чтобы обратить вспять часы и дни и избежать ужасного конца, приготовленного мне судьбой. Да, но это движение уничтожит того, кого я люблю больше самого себя, кого время избрало для любви, снившейся мне. О, когда держишь таким образом в своих руках счастье, свое и чужое, когда нужно уничтожить одно, чтобы другое могло жить, лишь тогда чувствуешь, как глубокие корни, связывающие нас с землею, на которой мы страдаем. Лишь тогда жизнь испускает нечеловеческий крик, чтобы заставить себя услышать и защитить свои права. Но в эти минуты нужно преклонить слух и к другому голосу, который не говорит нам точного и верного и ничего не обещает. К священному шепоту, более священному, чем нестройные крики жизни. Лансиор и Жуазель, любите друг друга, любите меня, ибо я вас любил. Я слаб и изменчив, и создан для счастья, как другие люди, но я без борьбы отказываюсь от своей доли. Любите друг друга, дети мои, я повинуюсь шепоту слабого голоса, который ничего не в силах мне сказать, но один только прав. Становится на колени перед Жуазелью и целует ее в лоб. Жуазель, просыпаясь. «Лансиор?» «Мерлин?» «Да, это я, кого ночь привела к тебе. Кто приходит разбудить тебя новым поцелуем для того, чтобы ты опять нашла?» Жуазель, вскакивая на ноги и глядя на него с ужасом. «Кто вы?» Мерлин протягивает руки для объятий. «Ты сама знаешь, Жуазель, любовь должна тебе сказать». Жуазель, резко отодвигаясь: «О, не касайся меня, или я призову смерть, чтобы она положила конец этому ужасному кошмару. Не знаю, какие призраки посещали эту ночь, но ты самый презренный, самый низкий, самый ненавистный, посланный ночной тенью. Я еще не верю. Я ищу пробуждение страждущими глазами. О, не подходите, назад, прочь! Вы мне внушаете ужас!» «Мерлин, взгляни на меня, Жуазель. Я тебя не понимаю. Без сомнения, сон еще туманит твои мысли». «Жуазель, где он?» «Мерлин, проснись, Жуазель». «Жуазель, где он? Что вы с ним сделали?» «Мерлин, он там, где и я. И если глаза твои тебя обманывают...»